Почувствуйте свое тело мысленным взором, начиная от кончиков пальцев ног и двигаясь все выше и выше, пройдитесь по своему телу. Отметьте участки напряжения и расслабьте эти места, если они есть. Почувствуйте собственное дыхание. Ощутите, как на вдохе воздух наполняет ваши легкие и освобождает их на выдохе. И за каждым вдохом следует выдох. И за выдохом следует вдох. И на каждом выдохе волна расслабления прокатывается по телу. Уходит напряжение. Кто-то чувствует легкость, а кто-то приятную тяжесть. Кто-то тепло, а кто-то прохладу. Вы чувствуете, как ваше тело соприкасается с полом, становится тяжелее, растекается по полу, а кто-то чувствует, как тело становится легче, невесомее. Дыхание ровное, спокойное. И я прошу вас вспомнить, а может быть, представить, какой-то уголок природы, где вы, может быть, отдыхали, где вы любили бы бывать, а может быть, он только сейчас возник перед вашим мысленным взором. Это совершенно не важно. Важно лишь то, чтобы в этом уголке природы был лес, была поляна, был водоем. А самое главное, чтобы вы чувствовали себя там комфортно, спокойно и безопасно. И, может быть, сейчас в вашем сознании проходит череда различных уголков природы. Выберите именно тот, в котором вам наиболее комфортно, который вам больше нравится, который наиболее безопасен. И когда выберете, побудьте там какое-то время. Хорошо осмотритесь. Посмотрите, что вас окружает. Какое время суток? Какая там трава? Какие деревья? Какие вас окружают звуки? Может быть, запахи? Ощутите тот комфорт, то спокойствие, ту безопасность. И вы вольны изменить это место так, чтобы почувствовать то, что вам хочется. Комфорт, спокойствие и безопасность. И в этом уголке природы должен быть лес, должна быть поляна, должен быть водоем. И это может быть водоем в лесу, а может быть, это лес и поляна на берегу реки, а может быть, эта поляна подходит к берегу моря, и это совершенно не важно. Важно, чтобы вам там было спокойно, комфортно и безопасно. И когда вы представили или вспомнили этот уголок природы, я прошу вас вернуться к ощущениям в собственном теле и сосредоточиться на проекции первой чакры, сосредоточиться на промежности и представить, как воздух, как вы вдыхаете и выдыхаете именно через это место. И почувствовать, как со вдохом в вас вливается энергия. Может быть, кто-то ощутит тепло в этом месте, а может быть, представит, как эта энергия втекает, как она выглядит. Дыхание ровное, спокойное. Дышите через это место и представляете, как за каждым вдохом входит энергия в ваше тело. Сосредоточьтесь на этих ощущениях. И количество энергии увеличивается. Представьте, как это место энергетически накачивается. И постепенно эта энергия превращается в плотный туман, который окутывает это место. Этот туман распространяется, окутывает все тело. И постепенно за этим туманом вы начинаете ощущать живое присутствие, присутствие животного силы этого места. И, возможно, кто-то уже видит животное, а кто-то видит только глаза, и постепенно появляется это животное. И когда это животное появится, познакомьтесь с ним. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, доброе оно или злое, как оно к вам относится. Постарайтесь с ним подружиться, если этого еще не произошло. И отведите это животное в ваш уголок природы и продолжите с ним общение. Узнайте, что его тревожит, что его беспокоит, нуждается ли оно в помощи, а может быть, наоборот. Это животное предложит помощь вам. Пообщайтесь с этим животным. Повзаимодействуйте. Поиграйте. Поговорите. И у вас есть на это время. Ровно столько, сколько вам необходимо. И вы можете задавать ему вопросы, потому что это ваше животное, животное силы, и оно знает ответы на ваши вопросы, потому что вопрос возникает только тогда, когда внутри уже есть ответ. И у вас есть время для общения, время для взаимодействия. А потом вы можете на какое-то время оставить ваше животное в вашем уголке природы и вновь вернуться к ощущениям в вашем теле и сосредоточиться на ощущениях в середине живота, на ладони ниже пупка. И вдыхать через это место и представлять, как воздух входит через середину живота на вдохе и выходит на выдохе. Почувствуйте, как с каждым вдохом в тело втекает энергия. Может быть, вы ее увидите, увидите ее цвет, почувствуете ее внутри. Почувствуйте, как с каждым вдохом количество энергии увеличивается. Может быть, эта энергия примет форму какого-то шара, который с каждым вдохом будет увеличиваться все больше и больше. Дыхание ровное, спокойное, глубокое. Дышим через живот, вдыхаем и выдыхаем через это место. И с каждым вдохом в тело втекает энергия, и количество энергии увеличивается, и энергетический шарик растет. Возможно, кто-то чувствует тепло, кто-то жар, кто-то распирание, кто-то еще что-то. И когда вы почувствуете, что эта энергия увеличивается, как вы уже умеете, окутайте это место плотным туманом. Туман постепенно обволакивает все тело. И за туманом появляется живое присутствие. Присутствие животного силы этого места. И, возможно, у кого-то появилось животное, а у кого-то только появляется. И когда оно появится, познакомьтесь с ним, если не знаком. Подружитесь, если оно не относится к вам дружески. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, какое это животное, доброе или злое, мудрое или глупое, здоровое или больное. И точно так же отведите это животное в ваш уголок природы и продолжите с ним общение. узнайте, что его тревожит, что его беспокоит, нуждается ли оно в помощи. Может быть, оно предложит помочь вам. Примите эту помощь. Поговорите с ним, поиграйте, познакомьте его с другим животным. Если они не знакомы, подружите их, если этого еще не произошло. И у вас есть время для общения, время для взаимодействия, время для игры. Потом опять-таки на какое-то время оставьте ваших животных в вашем уголке природы. И вновь вернитесь к ощущениям в вашем теле. И сосредоточьтесь на ощущениях в области солнечного сплетения. Почувствуйте это место. Представьте, как вы вдыхаете через это место. Выдыхаете. Почувствуйте, как на вдохе в область солнечного сплетения входит энергия. И с каждым вдохом количество энергии увеличивается. Дыхание ровное, спокойное, глубокое. И представляете, как вы вдыхаете и выдыхаете через солнечное сплетение. Как вы уже умеете, когда вы почувствуете, что в этом месте появилась энергия, окутайте это место густым туманом, плотным туманом. Постепенно этот туман окутает все ваше тело. Из-за тумана вы ощутите живое присутствие. А может быть, увидите животные силы именно этого места. Познакомьтесь с этим животным. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, какое оно, доброе или злое, мудрое или глупое, больное или здоровое. Пообщайтесь с этим животным. И точно так же отведите его в ваш уголок природы. Познакомьтесь с другими животными, если они еще не знакомы. Узнайте, что его тревожит, беспокоит, нужна ли ему помощь, окажите ее. Может быть, помощь будет предложена вам, и вы можете пообщаться, задать вопросы и получить ответы. Вы можете поиграть со своими животными, можете поговорить. И точно так же на какое-то время оставить ваших животных в вашем уголке природы и вернуться к ощущениям в собственном теле и сосредоточиться на ощущениях в середине грудной клетки. И представить, как вы дышите через середину грудной клетки, как воздух входит на вдохе через середину грудной клетки, и ваша грудь наполняется энергией. И эта энергия растекается по грудной клетке. И с каждым вдохом количество энергии увеличивается. Может быть, кто-то ее увидит, кто-то ощутит. Дыхание медленное, спокойное, глубокое. И с каждым вдохом грудная клетка наполняется энергией. И так, как вы уже умеете, окутайте середину грудной клетки плотным туманом, постепенно туман окутывает все ваше тело, и вы ощущаете за туман живое присутствие, присутствие животного силы, вашей сердечной чакры. Познакомьтесь с этим животным, если вы не знакомы. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, какое это животное, доброе или злое, мудрое или глупое, больное или здоровое. Каковы ваши взаимоотношения? Подружитесь с ним, если этого еще не произошло. Узнайте, что это животное тревожит, беспокоит. Нуждается ли оно в помощи? Окажите эту помощь. Если помощь будет предложена вам, примите ее. И отведите это животное в ваш уголок природы, если вы этого еще не сделали. Познакомьте его с другими животными. Подружите их, если этого не произошло. Пообщайтесь с этим животным. Поиграйте со всеми. Поговорить. У вас есть время для общения, для взаимодействия. Посмотрите, как ваши животные взаимодействуют друг с другом. И после этого вы можете вновь вернуться к ощущениям в вашем теле и сосредоточиться на ощущениях в области шеи. Почувствовать это место. И как вы уже умеете начать дышать через шею, представлять, как воздух на вдохе входит и выходит из шеи, и почувствовать, как энергия наполняет это место на вдохе. И с каждым вдохом количество энергии увеличивается. Дыхание ровное, спокойное, глубокое. И представляете это дыхание. Представляете, как воздух входит через шею на вдохе и освобождает шею на выдохе. И количество энергии увеличивается. Увеличивается в этой области. И как вы уже умеете, окутайте это место плотным туманом. И постепенно туман окутает все ваше тело. И за туманом ощутите живое присутствие. Присутствие животного силы. Этой чакры, горловой чакры. И когда животное появится, познакомьтесь с этим животным. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, какое это животное. Мудрое, глупое, молодое, старое, здоровое, больное. Как оно к вам относится? Подружитесь, если этого не произошло. Расспросите животное о его проблемах. Окажите помощь, если оно в ней нуждается. Может быть, животное само предложит вам помощь. И примите ее, побеседуйте с ним. Познакомьте это животное с другими. Посмотрите, как они взаимодействуют. Пообщайтесь с ним, поиграйте. И как вы поняли, каждое животное обладает определенной энергией. И если у вас есть вопросы, связанные с определенной проблематикой, вы можете задать эти вопросы вашим животным и получить ответ. И у вас еще будет время. А сейчас я вас прошу вновь вернуться к ощущениям в собственном теле и сосредоточиться на ощущениях в межбровной зоне, в области между бровей. И также почувствовать и представить, как вы вдыхаете и выдыхаете через эту область, и как с каждым вдохом именно в это место в тело вливается энергия. Почувствовать эту энергию. Дыхание ровное, спокойное. Вы дышите через межбровную зону. И с каждым вдохом количество энергии, входящее в это место, увеличивается. И как вы делали ранее, окутайте эту зону, окутайте это место плотным туманом. Туман, который распространится на все тело. И ощутите за этим туманом живое присутствие. Присутствие животного силы, шестой чакры. Чакра мудреца. Когда животное появится, познакомьтесь с этим животным. Узнайте, как его зовут, сколько ему лет, какое это животное, как оно к вам относится. Наладьте взаимодействие, если этого не произошло. Расспросите его, как оно живет, чем оно занимается, что его тревожит, беспокоит. Окажите ему помощь, если животное нуждается в этой помощи. Примите помощь, если она будет предложена вам, и отведите это животное в ваш уголок природы. Познакомьтесь с другими животными. Посмотрите, как они взаимодействуют. Как они друг к другу относятся. Постарайтесь подружить их, если этого не произошло. Поговорите с ним, если у вас есть такое желание. Либо поиграйте с ним. И вновь вернитесь к ощущениям в вашем теле. И на этот раз сосредоточьтесь на ощущениях в области тени. И как вы уже умеете, какое-то время дышите через это место. И почувствуйте, как на вдохе энергия входит. Через ваше тело входит ваше тело, наполняет его. И с каждым вдохом количество энергии увеличивается. Энергия растекается по всему телу. Дыхание ровное, спокойное, глубокое. И когда вы почувствуете этот энергетический поток, окутайте ваше тело плотным туманом и ощутите за этим туман, живое присутствие, присутствие животного силы вашей коронной чакры. И когда животное появится, познакомьтесь с ним, расспросите его, узнайте то, что вам интересно, как его зовут, сколько ему лет, молодое или старое, мудрое или глупое, здоровое или больное. Узнайте, что его тревожит, беспокоит. Окажите ему помощь, если оно в ней нуждается. Примите от него помощь, если оно вам предлагает. И отведите ваше седьмое животное в ваш уголок природы. Это все ваши животные силы. Посмотрите, как они взаимодействуют. И у вас сейчас есть уникальная возможность привести в ваш уголок природы кого-то из ваших близких и познакомить его с вашими животными. И посмотрите, как ваши животные относятся к этому человеку. И если у вас есть какие-то вопросы, связанные со взаимоотношениями с этим человеком, когда ваш близкий человек уйдет, вы можете устроить совет с вашими животными и задать им вопрос, как изменить отношения или что делать, чтобы изменились ваши взаимоотношения с этим человеком. И если в итоге у вас все же, все ваши животные не подружились, или у вас есть проблемы во взаимодействии с ними, у вас есть также уникальная возможность трансформировать их так, чтобы получить желаемый результат. Если эта трансформация необходима. Сейчас вы можете просто побыть с вашими животными, поговорить, поиграть. А когда ваше общение закончится, вы можете с ними попрощаться, вернуть каждое животное в его место, в вашем теле, пообещать, что вы будете о нем помнить, что вы будете с ним советоваться, вы будете к ним обращаться, после чего вернуться сюда и открыть глаза и записать полученную информацию. Потому что то, что вы запишете, будет основой для нашей дальнейшей работы. И у вас есть на это время. А те, кто заснули, вы можете просыпаться. Время отдыха закончилось. Сейчас мы будем работать дальше. И у меня просьба, запишите информацию. Очень важно. Какой чакре, какое животное соответствует, его возраст, его отношение к вам, их взаимодействие. Дальше мы будем эту информацию переводить. Это мы отдельно рассмотрим. После того, как вы запишете... Давай. Смотрите, после того, как вы запишете информацию, полученную из медитации, мы предложим еще один вариант работы с животными, с этими образами, полученными.